Глава 20. Я стояла, словно оглушенная, и смотрела на закрывшуюся за Эйджелом дверь. Первым порывом было догнать его. Вторым, признаюсь, тоже, что я и попыталась сделать. Вот только к тому моменту, как я открыла дверь, мужчина уже исчез в неизвестном направлении. Вернувшись в комнату, я села на кровать. Уставившись в одну точку, посидела так пару минут, а после самым позорным образом разревелась. За громкими рыданиями и всхлипами даже не сразу поняла, что кто-то активно ломится в дверь. Причем стучали настолько сильно, что запросто могли и выломать несчастную преграду, не будь все двери в общежитии зачарованы. «Снежинка, немедленно открой!» — услышала я приглушенный голос Кайла. Поднявшись с кровати, я поплелась ко входу и чуть не получила кулаком в глаз, когда открыла дверь. В такие моменты всегда радуешься, что у визитера отменная скорость реакции. А вот чему не радуешься, так это схожести отца и сына. Увидев Кайла, я поняла, что глаза снова наполнились слезами. Всхлипнула. Да так жалко, что парень мигом влетел в комнату и сгреб меня в охапку со словами. «Маленькая, ну что же ты, не плачь. Все будет хорошо. Пожалуйста, Снежинка, успокойся. Хочешь, я набью ему морду и увезу тебя так далеко, что никто и никогда не найдет». Громкий всхлип перешел в смешок. Кайл в своем репертуаре, истинный адепт нашей академии, живет по принципу «сначала бей, потом спрашивай». Еще не разобрался, из-за чего я тут реву, но сразу захотел всех побить. К счастью, эти слова помогли успокоиться и остановили поток слез. Я даже криво улыбнулась, чем немного испугала парня. Он решил, что я снова начну реветь. «Не надо никого бить», — тихо произнесла, усаживаясь на кровать. «Эйджел ни в чем не виноват». «Тогда почему ты плачешь, словно тебя бросили перед алтарем?» — спросил Кайл, усаживаясь рядом. «Ты все рассказала, и тебя забирают из академии?» «Нет», — мотнула я головой. «Он сказал, что поможет уехать, если я захочу». Теперь парень смотрел на меня, как на неизвестный вид нежити. Вроде оно та же нежить, вот только что с ней делать, непонятно. Я улыбнулась и объяснила. Он сказал, что даст мне время подумать. Если я не захочу оставаться в нашем королевстве с его законами, то смогу уехать, вот только...» «Что?» «Я не смогу без него», — почти беззвучно произнесла, глядя на свои подрагивающие руки. Нахмурившись, Кайл сжал руки в кулаки и проговорил. «Если откажешься от магии...» «Нет», — перебила я, — «дело не в магии. Я люблю его настолько, что не смогу жить, если мы расстанемся». «Тогда в чем проблема?» — в недоумении спросил парень. «Останься, выйди за него замуж и живите счастливо, сколько влезет. Я знаю своего отца, и хоть одно время мне знатно забили голову всякой ерундой, пытаясь рассказать, какой он ужасный, на самом деле он лучший. Я даже завидую, потому что мне таким никогда не стать». Я поднялась и протянула руку, потрепав по макушке Кайла, чем вызвала у него детский приступ закатывания глаз. Все-таки он бывает очень милым, думает, что у него не получится сравниться с Эйджелом. «Ничего подобного. Уж кто-кто, а Кайл обязательно найдет свой путь и со временем станет ничуть не хуже отца. Вот бы еще теперь найти этого отца и дать по шее, чтобы не доводил, вроде как беременную женщину, до нервного срыва». «Все в порядке, Кайл», — улыбнулась я. «Просто нервы сдали. Знаешь, наверное, я все же соглашусь с тобой на этот раз. Ведь на самом деле я просто боялась, понимаешь? Боялась, что окажусь в такой же ловушке, как и мама». Но сегодня наконец-то поняла, что с ним у меня все будет иначе. Но все равно до слез обидно. Столько лет в академии, и все зря. «Могу дать лишь один совет», — хмыкнул парень, тоже поднявшись на ноги. «Поговори об этом с отцом. Мне кажется, что он даже законы изменит, чтобы дать тебе возможность получить диплом, раз уж это настолько важно». «Да уж», — я грустно вздохнула и махнула рукой. «Вот только это не будет иметь никакого смысла». «Как, по-твоему, я смогу применить свои знания и способности, став герцогиней? Открою магический универ? Организую движение по защите прав женщин? Создам приюты для магических существ? Что я смогу сделать в нашем королевстве, Кайл?» Насупившись, парень отвел взгляд и пробурчал. «Сходить на очередной бал или званый ужин и обсудить последние сплетни во дворце с такими же неудачницами?» «Понял, наконец», — я хмыкнула. «Знаешь, твой отец рассказывал мне о паре с абсолютной совместимостью, которые не захотели ничем жертвовать и умерли от тоски. Так вот, я собираюсь пожертвовать, потому что люблю его больше жизни и, возможно, теперь отвечаю не только за себя. Когда-то давно моя мама тоже пожертвовала собой ради меня. Как думаешь, я хоть чуточку удачливее ее? «Если не прекратишь, мне придется тебя усыпить и увезти из королевства тайком», — глухо проговорил Кайл. «Слишком уж жутко становится от твоих слов. А ведь я всего лишь пришел позвать тебя на стадион». Я рассмеялась, до того несчастным он выглядел в тот миг. «Все в порядке, просто разговор был не самый веселый», — поспешила успокоить я парня. «Подожди немного, я только переоденусь и пойдем на турнир. Правда, зачем мне теперь победа?» «Знаешь, если честно, сначала я шел с намерением отговорить тебя от участия», — неожиданно проговорил Лерой. «Просто вспомнил слова целителя и... В общем, в твоем положении действительно не стоит лезть туда, где можно покалечиться. Но теперь я уже не уверен». «Кайл, а тебе не кажется, что никакого положения, как ты выразился, нет на самом деле?» Задумчиво протянула я, доставая из шкафа свой костюм для отработок и нарядную мантию. «Я тут вспомнила, как нас напоили приворотным зельем. Ведь на меня оно не подействовало». Нахмурившись, парень уставился на меня, словно спрашивая, и что это должно доказать. Мол, при чем тут зелье к беременности? Я усмехнулась и пояснила. «Вот просто отбрось все эмоции, лишние мысли о моих отношениях с Эйджелом и скажи, что первое тебе придет в голову. Почему перед стадионом тебе почти удалось взять мой разум под контроль, но я быстро скинула это подчинение, а в пещере ничего не получилось?» Врожденная сопротивляемость, мигом отозвался парень и уставился на меня с открытым ртом. «Теперь понял?» — я хмыкнула. «Магистр Шонт именно так и выразился тогда на лекции. Врожденная сопротивляемость. Только она не работает на новых чарах идеально, нам же об этом рассказывали. Необходимо столкнуться с чарами хоть раз, и тогда получишь полный иммунитет». Оставив Кайла размышлять над новой информацией, я юркнула в ванную, где быстро переоделась и заплела волосы в косу. Посмотрела на свое отражение в зеркале и улыбнулась. Я ведь не просто так настаивала, что никакого положения нет. Просто не верится, что Эйджел настолько беспечен или же настолько расчетлив, что не подумал о предохранении. Мы ведь еще не поженились. К тому же он никогда не пообещал бы меня отпустить, будь у него хоть малейшее подозрение на возможную беременность. «Снежинка, я придумал, как нам выиграть этот турнир», — воскликнул Кайл, стоило мне вернуться в комнату. «Сопротивляемость внушению, это же превосходно!» «Ты ударился головой, пока я переодевалась?» — с подозрением поинтересовалась я у парня. «Нет», — он широко улыбнулся. «Сегодня я подчиню всех на арене, а ты их добьешь. Я еще не очень хорошо справляюсь с другими заклинаниями, пока удерживаю подчинение». Теперь настала моя очередь стоять с отвисшей челюстью. Он в своем уме решил устроить инфаркт дяде и отцу? Пока я ловила ртом воздух, Кайл подхватил меня под локоть и вывел из комнаты. Я переставляла ноги, словно кукла, пока не отошла от шока. «Не вздумай, слышишь?» — зашипела, выдергивая свою руку из захвата. «Сознание людей подчинять нельзя, они не куклы, с которыми можно поиграть, сломать и выбросить. Только попробуй это сделать, и я лично переломаю тебе все пальцы, чтобы никогда не смог ими шевелить. Понял?» За нашими спинами послышался тихий писк, а следом глухой стук. Повернув голову, я увидела первокурсницу, которая грохнулась в обморок. Судя по блокноту и карандашу в руках девушки, она хотела что-то спросить. «Видишь, Снежинка, какая ты злая», — проговорил Кайл, коротким жестом поднимая девушку на ноги. Он что-то шепнул, и та моментально пришла в себя, но, увидев Лероя, покраснела, мелко затряслась и чуть было вновь не упала на пол. Брови парня хмуро сошлись на переносице, и он проговорил, обращаясь к обморочной девице. «Еще раз отключишься, отправлю к целителям, а те долго разбираться не будут, отправят домой на месяц-другой восстанавливать здоровье. Ты же не хочешь потом вылететь из академии из-за неуспеваемости?» Резко распахнув глаза, насколько могла широко, она отрицательно покачала головой и молча протянула ему блокнот с карандашом. Я в недоумении посмотрела на девушку, затем на Кайла и поинтересовалась. «Дай угадаю, тебе нужен автограф?» «Да», — пропищала она и еще сильнее покраснела. «Лерой, у тебя минута», — махнула ей рукой и отошла в сторону. До турнира девушки не знали, как подойти к Кайлу, чтобы заговорить, а теперь появилась причина. Не могу их винить, парень действительно был кумиром в академии, а теперь стал еще и капитаном команды, которая уже дважды победила. Я улыбнулась и повернулась к ним, чтобы поторопить Лероя, но чуть не выругалась вслух. Замерев напротив Кайла, девушка вскинула руку и опутывала его заклинанием, таким же, какое я уничтожила совсем недавно в пещере возле реки мертвых. Причем у обоих был абсолютно отсутствующий вид, словно никто не понимал и не видел, что происходит. А еще Никто не обратил внимания на меня, даже когда я махнула рукой перед их застывшими, словно восковые маски, лицами. Но самое удивительное, что заклинание, которое все сильнее вгрызалось в ауру парня, попыталось залезть на меня, но тут же испарилось. До меня дошло, что это чары подчинения, которым у меня уже выработалась великолепная сопротивляемость. Значит, я все же была права, хоть это ничем сейчас и не поможет. «И что делать?» — растерянно пробормотала я, оглядываясь по сторонам. Но коридор был пуст, а оставлять Кайла без присмотра я откровенно боялась. Благо, все разрешилось довольно быстро, когда перед нами открылся портал, из которого вышли Эйджел, Его Величество и Доминик Моран. «Ого! Все вместе?» Я присела в положенном реверансе перед монархом и услышала. «Леди Мойер, как она смогла подойти к Кайлу и почему вы в порядке?» Мы вышли из комнаты и случайно наткнулись на девушку, которая упала в обморок. Кайл привел ее в чувство, и она попросила у него автограф. Я немного отошла в сторону, но спустя минуту увидела вот это. Подробно отчиталась перед королем, а после добавила. «Это заклинание подчинения сознания. Точно такое было на Кайле, когда мы попали к реке мертвых. Тогда я его убрала». «Понятно», — хмуро кивнул монарх. «Но это не объясняет, почему вы стоите рядом с ними и до сих пор не подверглись влиянию чар». «А у меня врожденная сопротивляемость», — совсем тихо прошептала, вжав голову в плечи. «Вдруг сейчас меня обвинят во всех смертных грехах». Но обвинять никто не торопился. Эйджел едва заметно улыбнулся в явной попытке подбодрить. Доминик Моран довольно потер руки. А вот его величество, Ирлеон I, неожиданно напряженно проговорил. «Эйджел, я настаиваю на немедленном бракосочетании». Я побледнела и неожиданно сделала шаг назад, врезаясь спиной в Кайла, отчего тот вздрогнул и шумно выдохнул. Пошевелившись, он изумленно моргнул и уставился на девушку, которая продолжала смотреть прямо перед собой, как кукла. «И что тут происходит?» — осторожно протянул он. «Все в порядке», — отозвался Лерой-старший. «До тебя снова попытались добраться, но мы заранее приняли меры». «Не надо уходить от разговора, брат», — тихо проговорил король. «Я не собираюсь принуждать Айю к браку», — напряженно, не поворачивая головы, ответил герцог. Сделав шаг, он плавным движением оказался рядом и аккуратно прикоснулся к моей руке, словно не желая напугать. Но, заметив, что я не сопротивляюсь, просто сгреб меня в охапку и добавил. «Если ты собираешься испортить жизнь Айе так же, как и ее матери, то не обижайся, но я отправлю ее подальше из нашего королевства. Может, уже хватит решать за других?» Брови монарха поползли на лоб. Кайл за спиной закашлялся, старательно скрывая смех, а Доминик Моран не выдержал. «Знаете, ваше величество, тогда я не успел вас остановить, о чем жалею по сей день. Но сейчас... Леди Мойер не может выйти замуж, пока не закончит обучение. И если понадобится... Я лично помогу девушке уехать в темные королевства, чтобы никто не смог поломать ей жизнь». «Но ведь Эйджел...» — начал монарх. «У герцога Лероя уже есть наследник, на котором все так настаивали», — отрезал Моран, перебивая речь короля. «Думаю, что невероятно сильный маг для королевства будет полезней, чем еще один мальчуган, который сможет появиться и позже». В коридоре воцарилась гробовая тишина, в которой был слышен лишь звук дружного сопения. Причем король сопел громче всех. Но в итоге он махнул рукой и пробурчал. «Поступайте, как хотите. Только не забудьте поставить в известность девочку, что произойдет, если она уедет. Думаю, это будет честно по отношению к ней. И разберитесь тут побыстрее. Жду вас на стадионе». Развернувшись, его величество исчез в портале так же, как и появился, а мы все молча переглянулись. Лично я была в шоке и не знала, что сказать. Судя по всему, Эйджел тоже. Замерев, он даже ослабил объятия, в которых сжимал меня так, словно стоит разжать руки, и я моментально окажусь у алтаря по настоянию короля. Я посмотрела на мужчину и похлопала ресницами. Мне же сейчас не послышалось. «Так я что, закончу академию?» — выдохнула и увидела, как кивнул Эйджел. Но тут в голову пришла еще одна мысль, и я перевела взгляд на магистра Морана. «И даже смогу стать вашей ученицей?» «Да, Айя», — ответил вместо Морана герцог. «Я ведь уже сказал, что ты вольна сама выбирать». Нахмурившись, я вновь на какое-то время замолчала, а после тихо спросила. «И что, совместить замужество и обучение никак не получится?» Почувствовала, как дрогнули руки Эйджела, а следом он неожиданно крепко сжал меня да так сильно, что стало трудно дышать. Доминик Моран закашлялся, а Лерой-младший захохотал в голос. «И чего они смеются? Сами сказали, что могу выбирать, а я, между прочим, хочу и обучение закончить, и с любимым мужчиной остаться». Эйджел прекратил попытки моего удушения от большой любви и слегка отстранился, глядя на меня с немым обожанием. Да я и сама на миг выпала из реальности, падая в омут любимых глаз. Но тут он улыбнулся и мягко произнес: «Никто не станет ограничивать твою свободу, родная». И я наконец-то осознала, что до последнего подсознательно все же ожидала какого-то подвоха. Только Эйджел никогда не станет похожим на моего отца, потому что он слишком хороший, чтобы стать таким. Может, когда-то давно он и повел себя ужасно, но я же понимаю, что это было от отчаяния, последняя надежда на спасение. Вздохнув, я на миг зажмурилась, а после открыла глаза и выдохнула. «Я согласна». «Что?» — недоуменно моргнул мужчина. «Я выйду за тебя замуж хоть сегодня», а следом задумалась и добавила. «Но после турнира». «На который вы сейчас опоздаете, если не поторопитесь», — проворчал Доминик Моран. «И эту девушку надо отвезти к целителям». Он кивнул на первокурсницу. Как-то за выяснением отношений мы совершенно позабыли о ней. Я покраснела и еще долго стояла бы тут, смущенно разглядывая свою обувь, но тот меня за руку схватил Кайл, который фыркнул. «Идем, Снежинка, еще успеете поговорить. А вот Джейкоб с Сарой нас казнят, если опоздаем». Я кивнула и направилась с парнем к лестнице, бросив всего один взгляд на Эйджела. У него было настолько растерянное выражение лица, что мои губы расплылись в улыбке. Думаю, никто не ожидал сегодня получить все, о чем мечтал, настолько просто. Признаюсь, я тоже была в шоке, но для разнообразия это был приятный шок. «Наконец-то!» — раздалось шипение Фионы. «Сколько можно? То исчезаете в неизвестном направлении и пытаетесь погибнуть, то заставляете всех дергаться и не приходите вовремя на турнир. Вот где вас снова носило?» И вроде она возмущалась и даже пыталась изобразить злость, но я внезапно заметила, как подозрительно блестят глаза девушки. «Да она же сейчас начнет реветь!» К тому же, слишком странно, многие отводили взгляд. Та же Сара. «Прости, какая-то первокурсница потребовала от Кайла автограф», пожалая плечами, почему-то решив не выдаваться в подробности и стараясь говорить ровно. «И как?» — моментально изменившись в лице, поинтересовалась девушка. «Уже раздаете автографы?» — в то же время раздался сбоку голос Итана Руана из команды «Вояк». Я слегка нахмурилась. Отчего это всех настолько заинтересовала такая ерунда? Прищурившись, глянула на Фиону и ахнула. Девушку опутывало знакомое заклинание подчинения разума. Но проблема в том, что это заклинание было и на Руане, и на остальных ребятах. Да что тут происходит? Стало жутко, поэтому я крепко сжала ладонь Кайла и прижалась к нему, громко проговорив. «Всего лишь маленький знак внимания. Мы же теперь для всех образец для подражания». Губы ребят разъехались в одинаковых улыбках, словно они все были одним существом, что выглядело довольно жутко. Я почувствовала, как напрягся Лерой, и еще сильнее сжала его ладонь, чтобы тот не вздумал ничего сказать. Не стоит подвергать опасности и себя, и ребят. Для начала необходимо было выйти на поле, где их увидят магистры. Словно по заказу тут же прогремел голос комментатора, который пригласил команды на выход, и я наигранно протянула: «Милый, идем». Хоть Лерой и вздрогнул от такого обращения, но не показал вида, отчего все ребята тут же как-то расслабились и спокойно пошли к выходу. Неожиданно Кайл крепко прижал меня к себе и едва слышно прошептал на ухо: «Я сейчас их подчиню, а ты снимешь заклинание. Приготовься». Стало жутко. Может быть, я и сильный маг, но их 7 полноценных команд по 10 человек. Только ответить не было возможности. Во-первых, нас внимательно слушали, а во-вторых, Лерой внезапно вскинул руку, и павильон заволокло непроглядной тьмой. Я похлопала ресницами, пытаясь понять, что происходит, но тут тьма рассеялась. Все адепты стояли, словно статуи, бездумно глядя прямо перед собой, а Кайл пошатнулся и прошипел: «Сейчас, Снежинка!» Переживать и нервничать времени не было, как и ждать помощи, придумывать способ причинить поменьше боли ребятам. В общем, я сразу потянулась к магии Эйджела и просто накрыла энергетическим покрывалом всех присутствующих. Рядом с каким-то облегчением вздохнул Кайл. Видимо, магия исцеления помогла ему немного восстановить собственные силы. А вот ребята дружно скривились, словно от зубной боли, а следом дружно пошатнулись. Благо, это заклинание было намного слабее того, что мне пришлось убирать с Лероя тогда в пещере. Возможно, со временем оно бы и набрало силы, но пока удалось все сделать довольно быстро и почти безболезненно. «Что происходит?» — раздались голоса со всех сторон, когда все закончилось. А в следующий миг к нам в павильон влетели магистр Танар и Доминик Моран. Оглядев слегка напуганных адептов, они безошибочно глянули в нашу с Кайлом сторону, а следом я услышала. «Все в порядке?» «Вроде да», — пробормотали ребята на разные голоса. «В таком случае прошу всех на поле». В голосе магистра Танара сквозило такое напряжение, что даже меня проняло. Кивнув нам, Доминик Моран вышел на улицу, а мы с Кайлом направились на поле, надеясь, что больше никаких происшествий не будет. Только я серьезно задумалась, зачем прилагать столько усилий ради подчинения всего одного человека. Ладно, был бы Кайл наследным принцем или королем, но он же всего лишь сын герцога. «Теперь у нас есть веские доказательства и имена заговорщиков», — внезапно всплыли в памяти слова Эйджела. «Постойте, так они пытаются устроить переворот в королевстве?» Я мелко затряслась. «Как-то не каждый день осознаешь, что оказался в эпицентре борьбы за власть». Ладонь Кайла сжалась чуть крепче, а следом он наклонился и шепнул. «Все будет хорошо, Снежинка, не переживай. Отец с дядей справятся, вот увидишь». «Скажи это всем командам, с которых мы только что снимали чужие чары подчинения», — выдохнула я. «Поверь, мы могли бы ничего не делать и скинуть эту работу на магистров», — покачал он головой. «Просто тогда отменили бы турнир, а мне казалось, что ты хочешь выиграть». Я внимательно посмотрела на парня и проговорила. «Мне плевать на турнир, если это угрожает жизням ребят. Так что в следующий раз лучше не пытайся сделать все по-своему. Я ведь могла и не справиться с чарами». «Вы идете?» — кивнул Джейкоб, который стоял у выхода рядом с Сарой. Было заметно, что оба сильно нервничают. Еще бы, никто не знал, сколько адепты провели в состоянии подчинения. Скорее всего, они не помнят, что делали в тот момент, а это всегда пугает. Думаю, если бы сейчас не требовалось срочно бежать на арену, здесь начался бы настоящий хаос. В какой-то мере я даже порадовалась решению Лероя. Лучше уж пусть все сразу отвлекутся на что-то другое. И надеюсь, что Эйджел все же поймает этих гадов, пока вся Академия не превратилась в толпу марионеток.